Вскоре он умер, а наследником своим сделал владыку Всемирного Братства Посвященных, господина Уруса Силоварова, тут же вернувшегося из Америки на историческую родину и поселившегося непосредственно в обкоме. Так теперь называли эту ублюдочную громадину в самом центре древнего Кёнигсберга. Новые местные власти пробовали подкатить к Урусу с различными предложениями относительно архитектурных проектов. Но Силоваров был глух. Ему требовался обком, и именно в таком виде. Юридически частная собственность на землю и прочую недвижимость считалась неприкосновенной, а невменяемость владельца доказать не удалось. Вообще-то никто в городе не сомневался, что старик Урус — шизофреник, как, впрочем, и прихожане его чокнутые. Но вместе с тем нельзя было не понимать, что с его деньгами такие зыбкие понятия, как вменяемость или умственная полноценность, теряли всякий смысл в судебных разбирательствах любого ранга. Итак, еще больше 10 лет в верхних этажах обкома живут птицы. Чуть ниже — наследник птицы, как в частности звали Силоварова. Шпац — по-немецки воробей. А немецкий был родным языком для многих в Кёнигсберге. Еще ниже — духи сотрудников обкома. То есть там никто не живет, но этих этажей суеверно боятся все. А в самом низу ютятся всевозможные бродяги, нищие, юродивые, калеки. По странному, никому неведомому принципу, пропускаемые внутрь охраной. Охрану обкома осуществляла по изначально установленной традиции собственная служба безопасности посвященных. И была она организована столь серьезно, что не только зеваки не могли пройти на священную территорию, но и ни один агент, российский ли, британский ли, так и не сумел проникнуть в святая святых Всемирного Братства. Еще известно, что в обкоме никогда не было совершено ни одного уголовного преступления. Вот почему жандармерия и лично Войцех Бжигунь не проявляли к посвященным никакого интереса. Особая полиция — дело другое. У них интерес был жгучий, но тоже лишь поначалу. Как это на территории Российской империи, государство в государстве? Кто он, этот самозванный владыка, не признающий никаких законов? Ни людских, ни божьих? Вообще-то Урус Силоваров был известным правозащитником брежневской поры, пострадавшим за свои убеждения и в перестройку эмигрировавшим в Штаты. Авторитет его был весьма высок, не только в России, но и в мире вообще. Однако в последние 15 лет даже старые друзья-диссиденты, коих осталось, разумеется, немного, все-таки старику Урусу было уже под 90, считали ветерана борьбы за права человека окончательно выжившим из ума. Почему же все деньги Шпатца достались ему? Не было разве среди посвященных более молодого и более нормального человека? Конечно, были, но у богатых свои причуды. Одним словом, в ОСПО более или менее разобрались, что к чему. Так им показалось, что разобрались, и до поры успокоились. Окончательно тихо стало после большой публикации в российской газете, корреспондент которой в году, так и в 12-м, беспрепятственно проник в зловещий обком, свободно походил по всем этажам и лично поговорил с владыкой Урусом. Статья называлась почти игриво: «Каждый сходит с ума по-своему». Пресса не усмотрела в посвященных ничего опасного, а и впрямь, что в них было такого? Что-то такое было. По молодости лет Симона, наверное, увлекла бы сама идея их братства, в основе которого лежало знание, а не вера. Что-то подобное он слышал в свое время о буддизме, когда жил в Китае. но буддизмом не увлекся, слишком у все далекое, чужое. Посвященные были ближе. Но только на первый взгляд. Интуитивно он чувствовал, что на самом деле они еще дальше. Словно выросшие без тебя дети, другое, абсолютно незнакомое поколение. Помнится, он как-то заговорил с Кларой о владыке Уруси и сравнил его с Буддой. — Папка, да ты же ничего не понимаешь! — удивилась его взрослая дочь. — Буддизм — это все-таки религия, хоть и не похожа на остальные. А у посвященных не просто нет Бога. Посвященные имеют не больше отношения к церкви, чем к той партии, в обкоме которой они собираются. Ты только вдумайся, папка, не верить в загробную жизнь, а знать, что она существует. Это сильно. Вдуматься в это у Симона как-то не получалось, и зацепило его совсем другое. — А что ты знаешь, дочка, о той партии? — Да и пес с ней, — ответила Клара беззлобно. — А что ты, папка, знаешь о посвященных? На вот, прочти. Вот отсюда хотя бы. Симон прочел. Не умирает человек, а просто переходит в мир иной. Что ж, это не ново? Ты дальше читай, дальше. Ладно. А что есть иной мир? Так называем мы, не ведая истины, следующий уровень постижения Вселенной. Мир един, и уровней в нем 9. Таковы же и цвета радуги. Умирая на первом, низшем уровне, уровне неба, попадает человек на второй, красный, уровень физического бессмертия. Умирая на втором, перемещается на третий, оранжевый, уровень независимости от пространства. Далее четвертый, желтый, уровень независимости от времени. Потом пятый, зеленый, уровень независимости от энергии. Следующий, шестой, голубой, уровень независимости от энтропии, полное владение информацией. После седьмой, синий, уровень демиургов, свободно творящих миры. А еще выше восьмой, фиолетовый, уровень тех, кто свободен от рук демиургов, уровень абсолютной свободы. Но есть девятый уровень, он выше абсолютной свободы. Что может быть выше абсолютной свободы? Об этом знают те, кто вернулся. Но с девятого уровня не возвращаются. Или возвращаются и молчат, ибо в молчании высшая мудрость. Но спрашивает владыка у вас, какой же цвет выше фиолетовой ленты и у радуги? И сам отвечает, цвет неба. Цвет неба — это восьмой цвет радуги. Дети рисуют радугу цветными карандашами. На небо вокруг нее угрюмое грозовое небо. Простым. Поэтому восьмой цвет радуги — это простой цвет. Он и выше фиолетового, и ниже красного. — Так не один ли это уровень? — спрашивает владыка. — Высший и низший. Первый и девятый — уровень простого цвета неба. Необычная философия, признаться, увлекла Симона. Да и весьма поэтичный стиль изложения — не позволял прерваться, но откровенная ахинея под конец словоблудия о простом карандаше добила его. — Что это? — спросил Симон. — Что это за бредятина? — Изложение космогонической концепции посвященных. Интересно? Симон заглянул на обложку. — Так это же фантастический роман «Заговор посвященных». Художественное произведение, понимаешь? — Ну и что? Может быть, автор его действительно посвященный? Только в такой форме он и мог рассказать людям истину. Кто бы ему позволил сделать это иначе? — Какая чушь! — возмутился Симон. — Давно прошли те времена, когда не позволяли говорить правду. — А это и было давно, па. Роман-то не новый. Там действие начинается в 83-м году прошлого века. Простой советский экономист Давид Маревич обнаруживает вдруг, что он экстрасенс. Погоди, а автор-то кто? Тут не написано. Как не написано? Стоп, стоп. Новая мысль перебила предыдущую. Ты что же хочешь сказать, что сначала был роман, а уж потом братство? Не знаю, может быть. Ну и ну, засмеялся Симон. И уже много лет эти несчастные больные люди с немалыми деньгами, между прочим, разыгрывают сценки из фантастического романа. Потрясающе! Играют как дети, и ничего им больше не нужно. На этой веселой ноте и закончился тогда разговор. Что-то отвлекло Симона. На следующий день Клара уехала, а его по работе ни с какой стороны не интересовали эти посвященные. И он про них опять забыл.